В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1006-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». В Чеченской Республике в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию объект мощного средневолнового вещания. Сообщения об этом публикуют официальные сайты российских федеральных ведомств по печати и массовым коммуникациям, а также региональный филиал российской телевизионной радиовещательной сети. И в отличие от мероприятий по сносу антенны, закрытию передающего центра под Самарой, это сообщение не может не радовать. Как утверждает источник, это первый за 20 лет новый объект, откуда начнется вещание в диапазоне средних волн. Исполнительный директор Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть» по филиалу «Радиотелевизионный передающий центр Чеченской Республики» Сергей Еременко сообщил, что Чечня является пионером по вводу в эксплуатацию подобного объекта на территории современной России. Цитата. «Уникальность этого передатчика в том, что он дает возможность обеспечить вещание программ в радиусе 300-400 километров. Два передатчика мощностью по 50 киловатт выдают в эфир суммарную мощность 100 киловатт, а в антенне напряжение достигает 2,5 кВ. Существуют некоторые проблемы по поддержанию работоспособности этого оборудования, и с этим связана сложность этого комплексного сооружения», отметил Сергей Еременко. Авторы сообщений ничего не говорят об используемой частоте или же частотах, а также программах, которые планируются для вещания через новый передатчик. Есть в сообщении целый ряд нестыковок, которые я опущу в надежде получить ответы на вопросы, которые уже направлены нашим коллегам в РТРС. В одном из предыдущих сообщений, датированных ноябрем прошлого года, говорилось о двух маломощных передатчиках, которые, как я понял, были временно смонтированы для вещания на средних волнах. Тогда упоминались частоты 657 и 1287 кГц. Год назад в серии интервью с гостем нашей студии Сергеем Комаровым мы говорили об инициативе по легализации индивидуального радиовещания. Время от времени мы возвращаемся к этой теме. В настоящее время, пока идет процесс разработки устава всей ассоциации, устава клубов и положения о клубах, которые будут входить в ассоциацию индивидуального радиовещания, автор идеи и его соратники ведут и другую практическую работу с будущими вещателями, о которой мне хотелось бы коротко рассказать. Все сейчас пока происходит на сайте индивидуального радиовещания, который расположен по адресу www.cqf.su. Здесь открылась заочная школа радиотехники для индивидуальных радиовещателей, и причем не только для начинающих. Это раздел сайта «Радиотехника. Теория». Его ведет индивидуальный вещатель Вектор Тюмень, радиоинженер Сергей Сушко. Он также имеет и радиолюбительский позывной UA9LBG. В этом разделе уже собран десяток статей по радиотехнике, среди которых радиоволны и их распространение, особенности использования антенн в условиях индустриальных помех и целый ряд других. Еще один новый раздел – «Вопросы и ответы», где на вопросы потенциальных индивидуальных вещателей готовы отвечать активисты-организаторы движения. Это только что уже упомянутый Сергей Сушко, он готов вести беседы и консультации по теме практической радиотехники. Далее это Сергей Комаров, он обсуждает вопросы легализации индивидуального радиовещания, а также самодельной аппаратуры. И, наконец, Павел Хлюпин, его тема – организация радиовещательной станции в частном деревенском доме. Думаю, что с увеличением количества специалистов, поддерживающих и участвующих в движении по легализации индивидуального радиовещания, могут появиться и другие консультанты. Надо сказать, что одна из самых острых проблем у индивидуальных радиовещателей может возникнуть как раз не с технической и не с разрешительной стороной, а с так называемыми авторскими правами, чья защита в нашей стране превратилась, похоже, в идею фикс. Так вот, к счастью, есть первая ласточка с авторскими правами. Один автор с Украины, сам в прошлом радиохулиган, предоставил права размещения его песен и на сайте индивидуального радиовещания, и в эфире радиостанции индивидуального радиовещания. Этого автора зовут Юрий Васильев. И в конце программы я познакомлю вас с одной из его композиций, посвященных как раз радиохулиганам советских времен. Ну а всем, кто заинтересовался вопросами легализации индивидуального радиовещания, я еще раз напоминаю адрес в интернете, по которому можно будет найти исчерпывающую информацию по этой теме. www.cqf.su. А теперь поговорим немного об обычном радиовещании и заглянем в журнал наблюдений российского DX-портала, где за прошедший июль скопилось очень много интересного. Начнем с наблюдений лидера месяца, наблюдателя с ником FALNAV777. Его место приема Львов, Украина, используемый радиоприемник Sony ICF-SW35, антенна DGEN-31MS. Итак, 1 июля с 2 часов 36 минут до 2 часов 40 минут, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6090 кГц с острова Ангилия, это британская территория в Карибском море, был принят Caribbean Beacon. Программа на английском языке, шла религиозная служба, сигнал был удовлетворительный с некоторыми пропаданиями и шумовыми эффектами. Общая оценка по СИНПу 35222. По данным справочника World Radio TV Handbook, мощность передатчика на этой частоте составляет 100 кВт. Частота 6030 кГц, 5 июля, время с 18.22 до 18.30. Из Эфиопии был принят сигнал радио «Арамия». Передача шла на местном языке, звучала африканская музыка. В 18 часов 26 минут небольшой анонс, и затем следующая песня. Сигнал слабенький, также подвергался воздействию фединга и шумов. Общая оценка 24232. По данным вышеупомянутого справочника, это нововведенная частота станции и мощность передатчика 100 кВт. 21 июля с часу 45 до 2.00 на частоте 5755 кГц был принят сигнал из США станции WTWW, город Лебанон, штат Теннесси. Передача на английском языке, религиозная программа, был дан электронный адрес станции, а также почтовый адрес, и в час 59 прозвучала идентификация станции. Сигнал менялся от хорошего до удовлетворительного, также был подвержен небольшим фейдингам и шумам. Общая оценка по СИНПу 35333. Следующее наблюдение от другого пользователя портала под ником Listener. Его место приема Москва, используемая аппаратура DGEN DE1103, телескопическая антенна. Прием осуществлялся 17 июля на частоте 1107 кГц с 19 часов 10 минут до 19.30. Был принят сигнал из Афганистана, радио «Афганистан» на языке пушту. Транслировались национальные песни, была также принята идентификация станции. Наблюдатель сделал запись своего приема в клипе, выложенном на портале, начало ежедневной процедуры закрытия вещания, которая длится минут 10. Она завершается гимном страны. Общая оценка сигнала по шкале СИНПа 34333. Давайте послушаем фрагмент этой записи. گرامی شرمندگان محترم، وقت نشرات رو به اختتام است. به خاطر حسن اختتام و بهره از لطف خداوند بخشاینده و مهربان، آخرین دقایق نشرات رادیو افغانستان را با نیایش با دربار خداوند منان پایان می دهیم. И еще одно наблюдение сделал пользователь портала под ником TConst. Его место приема Бергамо, Ломбардия, Италия. Используемый приемник Сенджин ATS-909 с собственной телескопической антенной приемника. Итак, дата 13 июля, время 20 часов 50 минут, 20 часов 55 минут, на частоте 675 кГц было принято вещание из Украины, первой программы украинского радио, трансляция из Ужгорода, анонс передач на следующий день, хороший прием, общая оценка, все четверки по шкале СИНПа. По информации наших украинских коллег, мощность передатчика на этой частоте 50 кВт. И это лишь малая часть из более чем сотни интересных наблюдений наших коллег, опубликованных на портале dxing.ru. Если вы желаете поделиться своими наблюдениями или же познакомиться с другими интересными уловами своих коллег, то заходите в журнал наблюдений российского DX-портала. И на сегодня у нас все. В заключении этого выпуска, как я и обещал, песня о радиохулиганах 60-х, 70-х годов. С вами прощаются режиссер выпуска Светлана Гирилович, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России». От Москвы до Бреста нет такого места, где б не выходили мы в эфир. От от Москвы к востоку до Владивостока вечером вещали из квартир. Есть нам вспомнить повод про антенный провод, про триод, пентод и микрофон. Как мы колдовали, пальцы обжигали, как у нас играл магнитофон. Были как родные наши позывные, как мы свято верили в успех. Как мы ежечасно несли культуру в массы, как звучать мечтали громче всех. Музыка играла, только лишь бывало, слышали соседи громкий стон. У них в узорах странных шли волны на экранах, как привет от наших средних волн. Мы рушили законы, ловили нас мельтоны, но мы не терялись никогда. Нам лампы разбивали, нам схемы рассыпали, новые мы делали всегда. С грустью мы заметим то, что нашим детям мамонтами кажемся порой. Кто-нибудь когда-то вспомнит нас, ребята, кто-нибудь помянет нас с тобой. С грустью мы заметим то, что нашим детям мамонтами кажемся порой. Кто-нибудь когда-то вспомнит нас, ребята, кто-нибудь помянет нас с тобой.